Глава 9. Победа. Кому из вас случалось сильно порезаться стеклом, тот, конечно, знает, как это больно и как досадно, что раны долго не заживают. Так и Маша почти целую неделю должна была пролежать в постели, потому что у нее кружилась голова всякий раз, как только она вставала. Наконец, она выздоровела и опять начала весело прыгать по комнатам. В стеклянном шкафу она нашла все в образцовом порядке. Деревья, цветы, домики, нарядные куклы стояли на своих местах и блистали красотой. Маша прежде всего разыскала своего милого щелкунчика, который стоял на второй полке и улыбался ей, показывая при этом свои здоровые зубки. Когда она его разглядывала, ей вдруг пришло на ум, что все то, что рассказывал крестный, произошло именно с ее щелкунчиком. Теперь она подумала, что он никто иной, как юный Дроссельмейер из Нюрнберга, племянник крестного Дроссельмейера, заколдованный госпожой Мышугой. Маша также ни минуты не сомневалась, слушая рассказ, что искусный часовщик при дворе отца Перлипаты был сам крестный Дроссельмейер. «Но почему же дядя не помог тебе? Почему не помог?» — сожалела Маша, вспоминая виденное ею сражение, в котором дело шло о королевстве и короне для щелкунчика. «Ведь все остальные куклы — его подданные. Значит, предсказание придворного астронома сбылось, и юный Дроссельмейер сделался королем кукольного королевства». Размышляя вслух обо всем этом, маленькая Маша думала, что щелкунчик и его подданные живые и сейчас начнут двигаться. Но на самом деле было не так. В шкафу все стояло неподвижно. Маша, не желая расставаться со своим искренним убеждением, приписала это колдовству госпожи Мышуги и ее семиголового сына. «Ну, — громко сказала она щелкунчику, — если вы не в состоянии двигаться и сказать мне что-нибудь, милый господин Дроссельмейер, то все же я уверена, что вы меня понимаете и знаете, как я вас люблю. Рассчитывайте на мою помощь, если она вам понадобится. Я попрошу также и дядю помогать вам при случае своим искусством». Щелкунчик стоял тихо и спокойно, но Маше почудилось, что из стеклянного шкафа вылетел легкий вздох, что стекла чуть слышно зазвенели и что маленький колокольчик пропел: «О, Мария, ангел дорогой! Я здесь, я рядом, я с тобой, я навеки только твой». Маша почувствовала легкую дрожь, но вместе с тем ей было очень приятно. Наступили сумерки. В комнату вошли доктор Штальбаум и крестный Дроссельмейер. Луиза налила чаю, и все семейство, весело болтая, уселось вокруг стола. Маша потихоньку принесла свое креслице и села у ног крестного. Когда разговор случайно прервался, Маша пристально поглядела на крестного своими большими голубыми глазами и сказала: «Я теперь знаю, милый крестный, что мой щелкунчик — твой племянник, молодой Дроссельмейер из Нюрнберга. Твой спутник-астроном предсказал верно, что он сделается сначала принцем, а потом королем. Но ведь ты знаешь, что он в открытой вражде с сыном госпожи Мышуги, безобразным мышиным королем. Почему же ты не помогаешь ему?» Маша рассказала еще раз, как происходило сражение и как она все это видела. Громкий смех мамы и Луизы прервали ее рассказ. Только Фриц и Дроссельмейер слушали серьезно. «Кто вбивает девочке в голову весь этот вздор?» — спросил доктор. «У нее очень живое воображение», — ответила мама. «Все это она видела во сне, когда была больна лихорадкой». «Разумеется, это все пустяки», — сказал Фриц. потому что мои гусары далеко не трусы, иначе я не стал бы ими командовать. Крестный Дроссельмейер, улыбаясь, посадил Машу к себе на колени и сказал ей ласковее, чем когда-либо: «Тебе, милая деточка, дано более, нежели всем нам. Ты, как Перлипата, настоящая принцесса, потому что царствуешь в чудной призрачной стране. Однако тебе предстоят большие страдания, если ты будешь покровительствовать своему уродливому щелкунчику, которого повсюду преследует мышиный король. Но не я могу его спасти, а одна ты. Будь же тверда и верна». Ни Маша, ни остальные присутствующие не поняли, что хотел этим сказать Дроссельмейер. А доктору это показалось так странно, что он пощупал у него пульс и сказал: «У вас, дорогой друг, сильный прилив крови к голове. Я пропишу вам лекарство». Докторша же задумчиво покачала головой и тихо сказала: «Я, кажется, начинаю догадываться, о чем говорит господин Дроссельмейер». Спустя несколько дней после этого Маша проснулась ночью от странного стука в углу комнаты. Там, казалось, кто-то бросал и катал маленькие камешки и при этом пронзительно пищал и свистел. «Ах, это опять мыши!» — вскричала в испуге Маша и хотела разбудить маму, но от ужаса не могла пошевельнуться, так как в это время мышиный король протискался через дыру в стене, высоко подпрыгнул и, блистая своими семью коронами, уселся на маленький столик возле постели Маши. «Хи-хи-хи! Отдай мне твой сахарный горох и пряники, малютка! Не то я загрызу твоего щелкунчика!» — просвистел он, отвратительно скрипнув зубами, и затем спрыгнул и скрылся в норе. На Машу так подействовало это ужасное появление мышиного короля, что она на другой день была очень бледна и взволнована, и с трудом могла говорить. 100 раз хотела она рассказать все это маме, Луизе или хотя бы Фрицу, но не решалась, потому что опасалась, что ей не поверят и посмеются над ней. Одно ей было ясно, что для спасения щелкунчика необходимо отдать сахарный горох и пряники, и она разложила все эти сласти на полу около шкафа. На следующее утро докторша сказала: «Не знаю, откуда взялись у нас мыши. Посмотри, бедняжка Маша, они поели все твои лакомства». Да, так и было на самом деле, только пряники с цукатами не пришлись по вкусу королю мышей. Но и их он так обгрыз своими острыми зубами, что пришлось их выбросить. Маша не только не огорчилась, но еще втайне порадовалась, что спасла щелкунчика. Каково же ей было, когда на следующую ночь над самым ее ухом опять раздался свист и писк мышиного короля. «Отдай мне твои сахарные куклы, малютка! Не то разгрызу напополам твоего щелкунишку!» — прошептал он и, спрыгнув на пол, скрылся в щель. Утром Маша подошла к шкафу и с грустью посмотрела на своих сахарных куколок, с которыми она так много пережила и которых должна была пожертвовать мышиному королю. Печаль ее была вполне понятна. Сахарные фигурки были замечательно хороши. Изящный пастушок с пастушкой, с белоснежными барашками и веселой собачкой, 2 почтальона с письмами в руках и 4 пары нарядных мальчиков и разодетых девочек, качавшихся на качелях. Тут стояли еще плясуны, а сзади Наполеон и Орлеанская дева, которыми Маша, впрочем, не особенно дорожила. В уголке же приютился краснощекий ребеночек, ее любимец. «Ах!» — вскричала девочка со слезами, обращаясь к щелкунчику. «Если бы вы знали, как мне тяжело! Но я сделаю все, чтобы спасти вас!» Щелкунчик печально глядел на нее, как будто понимал ее горе и жертву, которую она для него приносила. Как и в прошлый раз, Маша положила сахарные куклы около шкафа. Она перецеловала пастушка, пастушку, барашков, а под конец принесла из уголка и своего любимца, краснощекого сахарного ребенка, которого она поставила позади, выдвинув в первый ряд Наполеона с Орлеанской девой, как людей, видавших виды. — Нет, это уж слишком! — вскричала докторша на следующее утро. — Должно быть, в стеклянном шкафу поселилась большая мышь, потому что все хорошенькие Машины куклы обгрызаны. Маша не в силах была удержаться от слез, но вскоре потом улыбнулась и подумала. — Ну что ж такое, зато мой щелкунчик спасен. Вечером, когда мама рассказывала Дроссельмейеру о бедах, которые творит мышь в детском шкафу, доктор сказал: «Просто ужасно, что мы не можем извести эту гадкую мышь, которая хозяйничает в стеклянном шкафу и поедает у бедной Маши все ее лакомства». Весело сказал Фриц. «У булочника, что живет внизу, есть прекрасный серый обер-кот. Я принесу его сюда, и он мигом откусит голову у мыши, будь она хоть сама госпожа мышуга. А потом, — прибавила смеясь докторша, — он начнет прыгать по стульям и столам, бить стаканы и чашки и наделает еще разных бед». «Да нет же, — возразил Фриц, — обер-кот булочника очень ловкий котяра. Я бы сам хотел так искусно лазить по крышам, как он. Нет, нет уж, пожалуйста, избавь. Не приноси ни котов, ни обер-котов, — сказала Луиза, которая терпеть не могла кошек. — Собственно говоря, Фриц прав, — сказал доктор. — Но пока можно поставить мышеловку. Только, кажется, их у нас нет. — Нет? Так нам ее сделает крестный? Ведь это он изобрел мышеловку, — вскричал Фриц. Все рассмеялись, а когда докторша заявила, что у них в доме действительно нет ни одной мышеловки, Дроссельмейер сказал, что у него их несколько, и тотчас же послал за отличной мышеловкой. Когда кухарка Дора стала поджаривать сало, чтобы положить его в принесенную мышеловку, Маше живо представилась сказка крестного о твердом орехе. «Ах, госпожа королева, берегитесь мышуги и ее родни!» — сказала она, не удержавшись, кухарке. Фриджи схватил свою саблю и вскричал: «Пусть только покажутся, я им уши отрублю!» Когда крестный, привязав сало на тоненькую ниточку, потихоньку придвинул мышеловку к стеклянному шкафу, Фридж сказал: «Берегитесь, господин часовщик и органист Дроссельмейер, как бы мышиный король не сыграл с вами какой шутки!» Ах, что испытала маленькая Маша в следующую ночь! Противный король мышей сидел у нее на плече и, скрипя и щелкая зубами, шипел ей прямо в ухо: «Не поймать ведь вам меня, сало есть не стану я. Подавай мне книги, платья, не то буду приставать я. На тебе будет вина, если съем я щелкуна. Хи-хи, пик-пик-квик-квик». Маша страшно разволновалась, когда на следующее утро мама сказала, что мышь не удалось поймать. Думая, что девочка грустит о своих сластях, мама добавила: «Не беспокойся, деточка, мы прогоним злую мышь. Если не поможет мышеловка, Фриц принесет самого крупного обер-кота». Оставшись одна в комнате, Маша подошла к стеклянному шкафу и, рыдая, сказала щелкунчику: «Ах, милый, добрый господин Дроссельмейер, что может для вас сделать бедная, несчастная девочка? Если я отдам мышиному королю все свои книжки с картинками и даже хорошенькое платьице, которое подарили мне на елке, он все-таки будет требовать все больше и больше, так что под конец у меня ничего не останется, и он захочет загрызть меня вместо вас. Бедная я девочка. Что же мне делать? Что делать?» В то время как Маша плакала и жаловалась, она заметила на шее у щелкунчика большое кровавое пятно, которое осталось после ночного сражения. С тех пор, как девочка узнала, что щелкунчик — молодой Дроссельмейер, племянник ее крестного, она перестала носить его на руках, ласкать и целовать. Она даже боялась трогать его. Но теперь она бережно сняла его с полки и принялась вытирать носовым платком кровавое пятно на шее. Каково же было ее изумление, когда она почувствовала, что в ее руках щелкунчик сделался теплым и начал шевелиться. Она поспешно поставила его на полку. Тотчас же ротик у щелкунчика задвигался, и он с трудом прошептал: «Ах, глубоко уважаемая барышня, дорогой мой друг, скольким я вам обязан? Нет, не жертвуйте для меня ни книжками, ни платьицем, только достаньте мне саблю. Об остальном я сам позабочусь. Пусть он...» Тут щелкунчик замолчал, и его глаза, выражавшие искреннюю печаль, опять сделались тусклыми и безжизненными. Маша ничуть не испугалась и даже запрыгала от радости, что узнала средство спасти щелкунчика, не принося более тяжелых жертв. Но откуда же взять саблю для малютки? Маша решилась посоветоваться с фрицем, и вечером, когда папа с мамой ушли, а они сидели в комнате возле стеклянного шкафа одни, она рассказала ему все, что происходило между щелкунчиком и королем мышей, и сообщила средства для спасения щелкунчика. Более всего фрица поразило то обстоятельство, что его гусары, по словам Маши, так дурно вели себя во время сражения. Он еще раз переспросил серьезно, точно ли так было дело, и когда Маша дала честное слово, фриц быстро подошел к стеклянному шкафу, сказал провинившимся гусарам внушительную речь и в наказание за их трусость срезал у них с шапок военные значки, на целый год запретил им трубить гусарский марш, а также пить какие-либо спиртные напитки, что было для гусар почти невозможно. Наказав их таким образом, фриц сказал Маше: «Что касается сабли, то я могу пособить щелкунчику. Вчера я уволил в отставку с пенсией старого кирасирского полковника, который поэтому более не нуждается в своей прекрасной, острой сабле». Полковник, о котором шла речь, жил на данную фрицам пенсию в заднем уголке третьей полки. Его достали оттуда, сняли с него красивую серебряную саблю и надели ее на щелкунчика. Всю следующую ночь Маша не могла заснуть от страха. Около полуночи она услыхала в комнате необыкновенное движение, шум и звон. «Квик-квик!» — раздалось вокруг. «Мышиный король!» — вскричала Маша и в ужасе вскочила с постели. Но вдруг все стихло, и вскоре послышался легкий стук в дверь. «Утешьтесь, дорогая барышня! Добрые, радостные вести!» — сказал чей-то тоненький голосок. Девочка сейчас же узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула юбочку и быстро отворила дверь. Там стоял щелкунчик с окровавленной саблей в правой руке и с восковой свечкой в левой. Увидав Машу, он опустился на одно колено и сказал: «О, дама, вы одна поддержали во мне рыцарский дух и придали моей руке силу, победившую дерзкого мышиного короля, который осмелился издеваться над вами. Он ранен насмерть и плавает в собственной крови. Не откажитесь, о дама, принять этот знак победы из рук рыцаря, преданного вам по гроб жизни. При этом Щелкунчик очень ловко спустил с левой руки 7 нанизанных на нее коронок мышиного короля и подал их Маше, которая с радостью приняла их. «Ах, добрейшая барышня!» — продолжал вставая Щелкунчик. «Теперь я победил врага и могу показать вам сию же минуту чудеснейшие вещи, если вы только согласитесь пройти со мною несколько шагов. Следуйте за мною, милая барышня, и не бойтесь ничего».